Мистер Суэйн поднял палец, тут же к ним подошел шустрый почтительный официант. Через минуту он принес шерри глубокого янтарного цвета, полусладкое, мгновенно бодрящее. На столе стояла вазочка с орешками и другая с маленькими сухими печеньями. Как же это все было изысканно, как успокаивало! Суета и шум Виктория-стрит сразу же отдалились куда-то на много миль. Мисс Уортон откинулась на спинку кресла, поднесла бокал губам и с робким любопытством стала разглядывать богато орнаментированный потолок, пару настенных светильников, отбрасывавших узорные тени, огромные вазы с цветами у подножия лестницы. И вдруг ей стало ясно, почему она чувствует себя здесь как дома. Обстановка, звуки, ощущение, даже склонившееся к ней улыбающееся лицо молодого человека, все это сливалось в давно забытую картину. Она в холле отеля, несомненно, этого же самого, на этом же самом месте, со своим братом, первый раз приехавшим в отпуск после получения сержантских лычек. Тут ей припомнилось, что он служил в Бассингберне, в Восточной Англии. И, значит, встречаться они должны были в отеле неподалеку от Ливерпуль-стрит, а не на Виктория-стрит. Но все было так похоже. Она вспомнила, как гордилась ладностью его мундира, крылатым значком воздушного стрелка у него на груди, тремя блестящими лычками. Какой важной чувствовала себя в его сопровождении, как упивалась непривычной роскошью. Брат уверенно подозвал официанта и заказал шерри для нее и пиво для себя. Ее нынешний спутник чем-то немного напоминал Джона. Так же, как Джон, он был почти одного с ней роста. Мы, Чарли, с хвостовой части должны быть маленькими, — шутил Джон. Такой же светловолосый, с такими же синими глазами и высоким изгибом бровей, а главное, такой же добрый и обходительный, как ее брат. Ей даже казалось, что она видит эмблему воздушного стрелка у него на груди. «Наверное, вас снова расспрашивали об убийствах», — сказал он. «Они вас утомили?» «О, нет! Все было совсем не так». Она объяснила ему цель своего визита и, мысленно отметив, как легко ей говорить с ним о Дарене, рассказала об их прогулках с мальчиком по тропинке вдоль реки, о посещениях церкви, о том, как необходимо ей его теперь повидать. «Инспектор Мискин никак не может повлиять на местные власти», — сказала мисс Уортон. «Но она сообщила мне, в какой школе учится Даррен. Она очень добра». «Полицейские не бывают добрыми, только если им самим это нужно. Со мной они добрыми не были. Видите ли, они думают, будто я что-то знаю. У них есть своя теория. Они считают, что это могла сделать моя сестра, она и ее любовник». «О, нет!» — воскликнула мисс Уортон. «Какая чудовищная мысль! Женщина, тем более жена, не могла этого сделать. Такое женщина совершить не способна. Конечно же, они так не думают». «Может, и нет. Может, только притворяются. Но они стараются заставить меня сказать, что она мне доверяла и, вероятно, даже призналась. Видите ли, мы с сестрой очень близки, всегда были близки. У нас с ней никого нет, кроме друг друга. Они знают, что случись с ней какая-нибудь беда, она бы мне непременно рассказала». «Но это ужасно для вас. Не могу поверить, что командор Делглиш действительно так считает. Ему нужно кого-нибудь арестовать, а жена или муж жертвы всегда наиболее вероятные подозреваемые. Мне пришлось пережить несколько очень тяжелых часов. Мисс Уортон к тому времени уже выпила свою шерри и теперь чудесным образом обнаружила на столе перед собой другой бокал. Она сделала глоток и подумала. Бедный, бедный молодой человек. Он тоже пил какую-то более бледную жидкость, смешанную с водой в высоком стакане, возможно, виски. Поставив его, он перегнулся к ней через стол. Она с легким оттенком тревоги ощутила запах его дыхания, мужской, резкий, с примесью алкоголя. «Давайте поговорим об этих убийствах», — попросил он. «Расскажите, что вы видели? На что это было похоже?» Она чувствовала его нетерпение, мощное, непреодолимое, и оно встретило отклик в ее собственной потребности излить душу. Ей тоже необходимо было поговорить. Слишком много бессонных ночей провела она, борясь со страхом, стараясь забыть, не думать о том, чему довелось стать свидетельницей. Открыть дверь в ризницу и увидеть все это в реальности было легче, чем вспоминать. Так она и сказала ему шепотом, тоже перегнувшись через стол. Она словно опять очутилась посреди той бойни и описала ему все — раны, напоминавшие дряблые, отвисшие рты, задубевший на груди от засохшей крови свитер Харри Мака, жуткий запах, теперь в воспоминаниях еще более резкий, чем тогда в реальности, бледные безжизненные руки, обмякшие, как мертвые цветы.